коридор вел к новой двери с массивным колесом, похожим на корабельный штурвал посередине, видимо, запорным механизмом. Полураскрытая, она манила дальше. Фондарел ласкал пальцами гладкую поверхность стен, разглядывал ручки управления и созвездия разноцветных кнопок, издавал клохочущие звуки, свидетельства почтения и восторга перед непостижимым искусством предков. Они миновали входной тамбур. Теперь перед ними были две новые двери. Одна открытая слева и закрытая, ведущая в хвостовую часть корабля справа. Она легко откатилась в сторону, и кузнец заглянул в обширное помещение с заокругленным потолком. Брови его приподнялись. Как могли эти выстроившиеся кольцом механизмы в цилиндрических корпусах двигать огромный воздушный корабль, да еще с такими маленькими крыльями? Надо привести себя сюда Бенелека, пусть разбирается. Они повернули влево и, очутившись в узком длинном проходе, странный материал пола, казалось, гасил звук шагов. Похоже, подпорки в их шахтах тоже сделаны из этого. Фондарел опустился на колени, ощупывая пол. Здесь были скобы. Он провел ладонью по гладкой матовой поверхности, поднял руку к глазам и с недоумением уставился на нее. Ни пылинки. Тут никогда не было ветра, и двери оставались закрытыми тысячи оборотов, тихо произнес Флар. Как в тех комнатах, что мы нашли в Бендене. Они миновали коридор со множеством дверей. Некоторые были открыты, другие притворены. Пьемур с Джексоном заглядывал в каждое помещение. Их встречали пустые камеры с отверстиями в стенах и полу, следами креплений. «Сюда! Идите сюда!» – раздался возбужденный голос орфиста, блуждавшего где-то впереди. «Нет, ко мне!» – позвал Фнор. Он был уже в самом конце коридора. «Вот откуда они управляли кораблем!» «Нет, Фнор, сюда! Для нас это важнее!» Флар, не колебаясь, послушался взволнованного орфиста. Вскоре все исследователи собрались в просторном помещении. Когда пламя светильников озарило стены, стало ясно, что привлекло внимание Робинтона. Стены покрывала роспись. Они узнали знакомые очертания северного материка. Горы, равнины, тщательно прорисованные ниточки рек. Внизу простиралась громада южного континента. Пьемур, не то застонав, не то вскрикнув, протянул руку на карте. К карте пальцы его заскользили по контурам побережья, так хорошо известного ему. Путь, который он прошел, был лишь малой частью береговой линии. Глядите, мастер и Даролан может добраться морем почти до западной горной цепи. Но это совсем не тот хребет, что я видел. Он еще дальше и... «А что означает изменение цвета?» – спросил Фнор, прерывая возбужденные комментарии Пьемура. Коричневый всадник стоял чуть в стороне, и пламя его светильника бросало мерцающие блики на другую карту Перна. Контуры материков были такими же, но на суше змеились многочисленные загадочные полосы. Моря были раскрашены разными оттенками – синего и голубого. «Это означает глубину», – сказала Минолли, коснувшись пальцем расплывчатой темно-синей кляксы в том месте, где находился Нератский океанический провал. «Смотрите, стрелки указывают великое южное течение, а здесь западное». «Если так», – медленно произнес Робинтон, – «то изменение коричневого цвета на суше должно обозначать высоту. Однако странно. Видите, цвет гор Крома, Бендена, Форта и Телгара – такой же, как на прилегающей к хребту Телгарской равнине. Что же это значит?» Он перевел взгляд с северного полушария на южное. «А здесь нигде не встречается подобный оттенок, за исключением одного места. Интересно, стоит поразмыслить. Тут нужны глаза и голова Вансора», – пробормотал в это время кузнец, рассматривая другую стену. Пьемур и Джексон направили на нее свет своих ламп. «Звездная карта!» – вскричал молодой орфист. «Не совсем!» – возразил Фондарел. Толстый палец кузнеца лег на самый большой кружок. Ярко-оранжевый, с языками пламени, выбивавшимися по краям. «Вот наше солнце! Это должно быть алая звезда!» Он показал на вытянутый эллипс планетарной орбиты. Затем рука его скользнула по совсем крохотной точке. Здесь Перн. Он робко улыбнулся, смущенный ничтожными размерами родного мира. «А это что?» Пимур ткнул пальцем в темный кружок по другую сторону Солнца, в стороне от остальных планет. «Не знаю. Удивительно. Точка, несомненно, обозначает планету, но она должна находиться тут, вместе с прочими. Глядите, линии!» Джексон рассматривал самый низ карты, откуда выходили помеченные стрелками штрихи. Их поток пронизывал алую звезду и исчезал за правым обрезом карты. Кузнец онемел. Казалось, загадочные рисунки зачаровали его. Наконец он с трудом выдавил. Поразительно. Замер, утопив подбородок в огромной ладони. «Я предпочитаю эту карту», – рассмеялась Лесса, присев на корточки рядом с изображением южного полушария. «Почему же?» – спросил Флар, отрываясь от созерцания алой звезды. «О, понимаю!» – воскликнул он, когда Лесса накрыла западную часть материка рукой. «Ты, как всегда, права, моя дорогая!» Внезапно раздался возмущенный голос Пьемура. «Смотрите, здесь и здесь! Их карта неточная! Где морские и прибрежные вулканы? Где Большой залив? Береговая линия в тех местах идет совсем не так! Я же там бывал!» «Да, карта уже устарела», – кивнул Робинтон. Орфист показал на западную оконечность северного континента. «Обратите внимание на телег. Полуостров на карте гораздо больше, чем на самом деле. А на южном побережье не показан вулкан». Он загадочно улыбнулся и пробормотал. «Но в то время, когда составляли эту карту, она была точна». «Несомненно», – согласилась Лесса. «Это все алая звезда. При каждом прохождении она уродует и разрушает наш несчастный мир. Однако для нас эта карта – превосходная находка», – вмешался Фандарел. Он нахмурился, и взгляд его опять застыл. Теперь на горах и равнинах севера. «Этот коричневый цвет тянется вдоль наших первых поселений. Смотрите, Форт Холт, Руат, Бенден, Телгар и все Вейры. Возможно, им обозначены удобные для заселения места?» Но самый первый холд был заложен здесь, на юге, на плато, и оно не окрашено коричневым, с сомнением заметил Пьемур. «Со временем мы разберемся со всем», – с улыбкой произнес Флар. «Эти карты, даже устаревшие, чрезвычайно важны для нас и всего Перна». Он обменялся понимающими взглядами с Робинтоном и Лессой. «И какое-то время о них лучше не упоминать», – вождь Бендена поднял руку, предупреждая протесты Фандарелла. «Совсем недолго, Фандарелл. У меня есть на то причины». Он снова бросил взгляд на просторы южного материка. Внезапно в глазах его мелькнуло беспокойство. «Торик! Он собирался привести целую команду, чтобы помочь нам копать. Одновременно Нтон собирался забрать и меня», – буркнул Фандарелл. «Но до того времени еще целый час. Нор вытащил меня из постели». «Так, а в Южном такое же время, как и в Телгаре. Значит, у нас еще есть время», – заключил Флар. «Я хотел бы получить копию этой карты». Он повернулся к орфисту. «Ну, кому из твоих учеников можно поручить такую работу?» «Джексому», – быстро ответил тот. «Он копирует очень аккуратно, и все местные файры будут крутиться около рута, вместо того, чтобы болтать с ящерицами Торика». Итак, вопрос был решен. Джексома оставили наедине с письменными принадлежностями и полудюжиной светильников. Раскоп замаскировали свежим дерном. Рут задремал, свернувшись на солнце и усыпив за компанию стайку файров. Остальные исследователи отправились в прибрежный холд, и Джексом взялся за работу. Копируя карту, он размышлял над тем, почему бенденцы и мастер Робинтон придавали такое значение этой находке. Конечно, судьба сделала им подарок. Теперь они представляют истинные размеры Южного. Так вот в чем дело. В истинных размерах, о которых Торик и не подозревал. А предводители Бендена теперь обладали весьма точными сведениями. Джексон бросил взгляд на полуостров, на оконечности которого притулился Южный. Нет, сколько бы поселенцев не принял Торик, его людям не под силу разведать и заселить этот гигантский континент. Даже если он расширит свои владения до западного хребта на юге и Большого залива на западе. Джексон усмехнулся, довольный своими выкладками и чуть не размазал чернила. Кстати, должен ли он рисовать истинные очертания Большого залива или в точности копировать древнюю роспись? Ладно, копия есть копия. И он повел линию дальше, с удовольствием представляя, какую физиономию скорчил бы Торик при виде этой карты.